Глава 13. Экзамен состязания между командами. Неделю спустя. Ученики второго класса прибыли в лес демонических деревьев, находящийся на обратной стороне Академии Владыки Демонов Дельзагейда, для проведения экзамена состязания между командами. Повсюду, куда ни глянь, раскинули жуткие деревья. Кроме того, можно было увидеть каньоны и горы. Обширный земельный участок – это наиболее подходящее место для магической практики. «Тогда начнем незамедлительно, но сперва разделитесь на две команды, и затем уже приступим к экзамену состязания между командами. Первой будет команда Саши». Как только Эмилия сказала это, Саша вышла вперед. «Прошу вас, покажите пример остальным собравшимся». «Хорошо». Внезапно Саша улыбнулась. «В таком случае оппонентом будет команда...» Саша пристально взглянула на меня, полагаю, не мог избежать такого взгляда в свою сторону. «Но, видимо, я...» Мы с Мишей вместе вышли вперед. «Тогда первый экзамен состязания мы проведем между командами Саши и Анаса. Попрошу не сочковать и как следует постараться, поскольку результат повлияет на вашу успеваемость». Сказав это, Эмилия ушла в лес вместе с остальными учениками. Наблюдение будет осуществляться, скорее всего, используя фамильяров и большие зеркала. Ведь экзамен состязания между командами, использующий восковое заклинание Гайс, по сути представляет из себя имитацию сражения. Неловко выйдет, если кого-нибудь ненароком зацепит. «Ну что, ты готов?» Саша мощно зыркнула на меня магическими глазами разрушения. Я принял этот удар, открыто, прямо в лоб. «Кому ты это говоришь?» «Как всегда, весь из себя важный. Ты ведь помнишь наше обещание?» «Да». «Я не доверяю устным договоренностям. «Как и я». Я попытался создать закт, но Саша расторгла его, вместо того, чтобы подписать. «Полагаю, что ты не доверяешь моим словам». «Я не знаю, какой договор ты мне подсунешь своим зэктам». «Хм, похоже, что она как следует заглянула в бездну, не недооценивая меня как непригодного». «Заставь ее заключить контракт». Взор Саши пал на стоящую позади меня Мишу. Та спокойно встретилась взглядами со своей старшей сестрой, совершенно не беспокоясь о том, что та уставилась на нее магическими глазами разрушения. «Можно со мной?» «Да, кто заключит контракт без разницы». Миша протянула свою ладонь и создала магический круг Дзекта. Саша подписала его, писав туда условия магическими символами. Связывающий их магический контракт нельзя изменить, если только на это не согласны обе стороны. «Какую позицию выберешь?» «Выбирай, какую хочешь. Мне любая сойдет». «Вот как. Тогда я выбираю восточную сторону». «В таком случае моя позиция, понятное дело, будет на западной стороне». «Эй, слышишь меня? Запомни, скоро ты будешь сожалеть о своем высокомерном поведении». Обернувшись, Саша вместе со своими членами команды ушла в восточную часть леса демонических деревьев. «Ну что, пошли?» Идя в нужном направлении, мы вскоре добрались до западной стороны леса. После чего решили немного подождать. «Итак, уже скоро начнется. Начинается экзамен состязания между командами Саши и Анаса. Разрешено использовать любые магические артефакты и магию. Экзамен закончится, когда король будет повержен или не сможет поддерживать Гайс. Граница экзамена... Весь лес демонических деревьев. Учащиеся, покинувшие очерченную зону, будут считаться сдавшимися. Не опозорьте имя прародителя и сокрушите врага всеми своими силами!» Объявил голос, парящий в небе совы через Ликс. «Не опозорьте имя прародителя, значит?» «Это не значит, что мне особо нравится побеждать врагов. Мифическая эпоха не была такой мирной, как нынешнее время, и поступала так лишь от того, что это приносило наилучшие результаты, вот и все. По природе своей я вообще пацифист, но похоже, что народ этой эпохи имеет обо мне крайне некорректное представление. Да и вообще, будь у меня воинственный характер, едва ли бы я промолчал, когда меня заклеймили непригодным. Впрочем, ничего нового». «Каков план?» — равнодушно спросила меня Миша. «Нас в любом случае всего двое. В команде Саши же половина класса, примерно 30 человек». «Что думаешь, Миша?» — спросил я. Миша глубоко задумалась, не меняя своего пустого выражения лица. «Мой класс — страж, а специализация — магия Айрис. Примечание переводчика. Записано как «Созидание постройки». Заклинание Гайс я уже использовал, и можно присваивать своим подчиненным любые классы, но Мишу я сделал стражем, потому что ее специализация — магия Айрис. Класс стража улучшает магию сооружения замков и подземелий, а также воздвигающую заслоны и магические барьеры. И я, как заклинатель Гайза, могу увеличить эту силу еще больше при помощи своей магической силы. Построим замок Владыки Демонов при помощи Айриса. Замок усилит способности Короля Благословением. Это даст нам преимущество при осаде. правильная тактика, так наши с Мишей силы будут проявлены максимально. Но мне кажется, что Саша уже это предвидела. Тогда что будем делать? Впрочем, по правде говоря, нам вообще нет смысла думать о тактике, ведь я выиграю в любом случае, что бы ни случилось. Тем не менее, мне бы очень хотелось, если возможно, увидеть паникующее лицо Саши. Перехитрим их такой тактикой, которой они совсем не ожидают. Миша пристально взглянула на меня пустым выражением лица. Какой? Класс короля сам по себе слаб из-за того, что раздает части своей магической силы подчиненным. Поэтому постройка замка владыки демонов и использование благословений является стандартной практикой. Лишь находясь в замке владыки демонов, класс короля становится куда сильнее, чем обычно. Но все зависит от стража. Поэтому мы используем наш замок владыки демонов как приманку, а я единолично направлюсь к их замку. Миша словно от удивления продолжала молчать, не меняя выражения лица. «Ну как тебе?» «Безрассудно». Я звонко рассмеялся. «Они подумают так же, поэтому мы сможем их перехитрить». «Ты справишься?» «Вообще, в обычной ситуации, даже если бы мы и перехитрили их такой стратегией, минус заключается в том, что нас превратят в решето плотным магическим огнем. К тому же такая тактика сработает только если использующие ее будут обладать достаточной для ее исполнения силой». Возможно, от волнения пустое лицо Миши застыло. «Волнуешься?» Услышав мой вопрос, Миша отрицательно покачала головой. «Волнение волнением, но она сильный». Похоже, что Миша уже хорошо это поняла. Она усердно всматривалась своими магическими глазами в мою основу, ее бездну. «Приманка на тебе!» Миша кивнула. «Поосторожней там». «Ага, все-таки быть тактичным — это не по моей части». После этих слов Миша несколько раз моргнула глазами. «Я тебе говорю». «Мне? Быть поосторожней?» Невольно переспросил я. Миша задумчиво наклонила голову на бок. «Это странно?» «Да нет». Меня едва не разрывало изнутри от смеха. Я даже представить себе не мог, что кто-то будет волноваться за меня на поле боя. Не это ли все называют «друг»? Нет-нет, не знаю почему, но сие чувство для меня ново. Но вопреки ожиданиям, чувствую я себя от этого весьма неплохо. «Ты тоже береги себя, Миша». «Ага». Помахав ей рукой, я разделился с Мишей и направился в восточную часть леса прямо к позиции команды Саши. Вскоре у меня за спиной хлынул громадный поток магической силы. Обернувшись, я увидел, что в трех участках западного леса были воздвигнуты огромные замки. Должно быть дело рук магии Миши. Наверное, по прочности они не лучше бумаги, раз были сделаны для приманки, но учитывая, что она воздвигла три огромных замка владыки демонов за такой короткий промежуток времени, можно смело сказать, что ее магическая сила в этом классе проявляет себя лучше кого-либо. Исключая меня, конечно. Итак, как же они отреагируют? Я использовал магические глаза, чтобы подслушать их ликс, и тут же услышал голос. «Леди Саша, на стороне врага появилось три замка! Скорее всего, два из них ловушки, а в третьем должен скрываться король. Разрушить замки один за другим?» «Нет, даже Миша не смогла бы так быстро создать совершенный замок владыки демонов. Должно быть, они хотят выиграть время, чтобы создать замок покрепче. Мы нанесем удар раньше. Принято, ждем ваших указаний. Отправим в каждый из замков по отряду, состоящий из... рыцаря, двух целителей и призывателя». «Так точно!» «Ясно. Значит, три отряда из рыцаря, целителя, целителя и призывателя. Итого к нашим замкам выдвинется 12 человек. Оставить больше половины на своей позиции – гораздо более надежная тактика, чем может показаться на первый взгляд. Итак...» построили наконец свой замок. На их позиции появился огромный замок владыки демонов, пусть это и заняло куда больше времени, чем я рассчитывал. Ведь я не могу идти сам не знаю куда. Но теперь я использовал гатам. Мое поле зрения окрасилось в белый цвет, и в следующий миг я оказался прямо перед замком владыки демонов, воздвигнутым командой Саши. Через прослушиваемый ликс в моей голове раздался шум. «Леди Саша! Что-то случилось? Перед нашим замком внезапно появился король, а она свал Дигот! Что? Но как? Не могу знать! Шаман внимательно следил за потоком его магической силы, но он действительно появился внезапно! Предполагаю, что он использовал неизвестную нам магию!» Осознав кое-что, у Саши перехватило дыхание. «Неужели это утерянное заклинание гатом? Вот оно как! Но за исключением его...» догадалась, ни разу не увидев воочию. Мыслит она, как погляжу, весьма гибко. «Ну и ладно. В любом случае, идущий в одиночку король — это король, идущий на верную смерть. Должно быть, он хотел перехитрить нас. Но сейчас мы как следует научим его, что не следует путать обычное безрассудство со стратегией. Это мы еще посмотрим. Мое вмешательство в Ликс вызвало сильную панику у команды Саши. Что? Как это понимать? Почему мы слышим его голос в Ликсе? Не могу знать. С магическими кругами никаких проблем, и мы не должны слышать его голос. Но ведь мы его слышим, и это не иллюзия. Быстро выясните причину этого. Есть вероятность того, что он подслушивает наш Ликс. Ну и ну, какие же они шумные. Причина формулы, формирующей заклинание. Степень воссоздания 89% для магического круга слишком тривиальна для полной формы. Вы словно нарочно пытаетесь сделать так, чтобы вас прослушивали. Быть того не может. Степень воссоздания 89% — это государственный уровень секретности связи. И ты утверждаешь, что можешь прослушать ее? Для использования магии в магический круг встраивается магическая формула. Кроме того, существуют теоретические формулы и практические формулы. Теоретическая формула – это наиболее оптимизированная для использования конкретного заклинания формула, но на практике воспроизвести этот теоретический магический круг в том же виде будет трудно, поскольку он будет деградировать в зависимости от пользователя и окружающей среды. Вот это и называется практической формулой. Значение, показывающее процент эффективности от теоретической формулы, называется степенью воссоздания или же эффективным значением. В эту эпоху магические формулы что теоретические, что практические весьма тривиальны. Впрочем, я не стал указывать на теоретическую формулу, потому что ее им вот так сразу не понять. Не верьте ему на слово! Должна быть другая причина! Я ведь любезно объяснил вам все, а вы все не верите. Никаких проблем! Благодаря голосу Саши, ее подчиненные тут же снова взяли себя в руки. А харизмы ей не занимать. Пускай прослушивает Лик, сколько влезет, это не изменит факта, что он лишь одинокий король. Ему ни за что не пробиться даже через первый слой замка владыки демонов, сотворенного семью стражами. Семь стражей, значит. Полагаю, он сделан весьма крепким. А внутри должно быть большое количество подземных царств, ловушек и благословений для усиления короля. Однако, какой у вас легкий замок? Я подошел прямо к замку владыки демонов и коснулся его стены. Бесполезно. На него наложено несколько слоев антимагии. Если остерегаетесь одной лишь магии... «Значит, вы понятия не имеете, что такое война!» Я вонзил ногти в стену, мои пальцы углубились в замок. «Уясните вот что! Замки нужно делать более тяжелыми. Замок владыки демонов стал выходить из-под поверхности земли. «Что происходит? Шаман! Немыслимо! Он... Анас Валтигот поднимает замок!» «Что? Но это невозможно!» Я полностью вытащил замок владыки демонов из поверхности земли и поднял его одной рукой. «Не может быть! Откуда у короля такая сила без благословения? Как?» «Действительно, при использовании Гайза сила зависит от класса. Но знаете, дело в том, что мы с вами изначально находимся на совершенно разных уровнях». Я стал медленно вращаться. Поднятый замок вращался вместе со мной. Постепенно центробежная сила возрастала, и вместе с ней скорость вращения замка владыки демонов. «А-а-а! Монстр! Он не только поднял замок! Но еще и раскрутил его! Хватит! Делай, что хочешь, но перестань! Хм, таким себе милосердие не выпросите. Антимагия у них работала как надо, а вот от физических мер защиты не было. Вообще народ этой эпохи уж слишком мирный и не занимается закалкой собственного тела. Для использования сильной магии нужна прежде всего физическая сила, а потом уже отработка формулы заклятий. Ну что ж, приземляйтесь аккуратней, а не то умрете. Я изо всех сил бросил замок, приложив к нему центробежную силу. Рассекая воздух, он, летя на огромной скорости, врезался в землю.